ясное представление о том обществе, куда Кузьминские попали, покинув Тулу. В письме он так ее похвалил. «Это очень кажется просто, а очень мало людей умеют это сделать». Много лет спустя, прочтя рассказ Кузьминской в письме к Софье Андреевне о падении Монблана Блерио, на котором летел ее сын, он воскликнул. «Как хорошо пишет Татьяна Андреевна! Всегда хорошо пишет!» Первые попытки Кузьминской реализовать свой талант описывать относятся к 1885 году. Осенью в «Орле» вышла анонимно ее малоформатная книжечка «Воспоминания прошлого» с подзаголовком «Быль». К сожалению, мнение Толстого о ней до нас не дошло, но он не мог не знать ее, хотя бы уже потому, что Софья Андреевна занималась рассылкой части тиража в книжные магазины для продажи. А кроме того, она, как об этом сообщала 18 октября 1885 года сестре, этот сборник в эти дни своим маленьким читала, и им ужасно нравилось. Этот первый литературный опыт молодого автора подтверждал правоту Толстого, увидевшего в нем талант описания, не склонного к вымыслу, фантазии, а обладающего способностью живо, красочно, выразительно рассказывать о реальных событиях, случаях, людях, то есть оставаться на почве «были». Такие две «были» и составили содержание книжечки. Одна из них — воспоминания прошлого о веселом, беззаботном детстве детей берсов, о том поэтическом мире, в котором они росли, учились, развлекались, нравственно формировались, душевно созревали. Второе произведение «Сестра и я» — также невыдуманная история и также о детстве, но уже своих дочерей Даши и Маши, причем с подзаголовком «Рассказ» и с явной тенденцией к беллетризации при абсолютной точности в передаче фактов и реалий. Тогда же начинающим авторам, ищущим свой жанр и свой стиль, были получены от Толстого уроки мастерства, не прошедшие для него бесследно. Летом 1885 года Кузьминская записала исповедь крестьянки Аксиньи Тюриной, ставшей жертвой деревенской дикости и темноты, пережившей тяжкие испытания, скитания по тюрьмам, ссылку и счастье нравственного просветления. Толстой с восторгом отозвался о рассказе, который дала ему прочесть его свояченица, рассказывал французский переводчик этого сочинения. Тем не менее, самой записью писатель остался недоволен. Он нашел, что Кузьминская, сохраняя неприкосновенным текст в том виде, в каком он был услышан от Аксиньи, не смогла возвыситься над этим богатым жизненным материалом, раскрыть весь его смысл, понять свою героиню, ее психологию, трансформацию чувств. «Слишком фотографично и почти безидеально», — счел он, и наглядно продемонстрировал ей принципы работы над документальной прозой. Несколькими штрихами он сделал образ Аксиньи живым, раскрыл его изнутри, с ее помыслами и диалектикой чувств, убрал излишние эпизоды и дал очерку название «Бабья доля». В итоге личность Аксиньи высветилась ярче, а драма ее жизни наполнилась социально-нравственным смыслом. Запись обрела стройность и завершенность. Идя вслед за учителем, Кузьминская в рукописи и корректуре внесла свою правку, но, видимо, недостаточную, так как взыскательный Толстой, просматривая печатный текст, укорял ее.